«Я есть хочу». «Ничего, если я съем огурцы?» – спросил я. Отец Мидори ничего не ответил. Тогда я помыл их в умывальнике, налил в тарелку немного соевого соуса, обернул огурцы в норе, обмакал в сою и с хрустом съел один. «Вкусно!» – сказал я. «Просто свежо и душевный запах. Хорошие огурцы. Куда полезнее, чем киви». Съев первый, я принялся за следующий. По палате разносилось приятное похрумкивание. Доев второй, я перевел дух. Затем вскипятил в коридоре воду, сделал чаю и выпил. «Будете пить воду или сок?» – спросил я. «Огурец!» – ответил он. Я улыбнулся. «Отлично! Завернуть в норе!» Он едва заметно кивнул. Я опять поднял кровать, порезал ножом для фруктов огурец на мелкие ломтики, обернул в норе, макнул в сою, наколол на зубочистку и поднес ему ко рту. Он несколько раз, не меняя выражения лица, пожевал и затем проглотил. «Как? Вкусно?» — спросил я. «Вкусно!» — ответил он. «Хорошо, когда пища вкусная. Это как признак жизни». Так он съел весь огурец. Затем попросил пить, и я опять напоил его из кувшина. Вскоре он захотел помочиться, и я достал из-под кровати судно и приблизил отверстие к его пенису. Потом сходил в туалет вылить мочу, промыл судно, вернулся в палату и допил остаток чая. «Как настроение?» – спросил я. «Немного», — сказал он, — «голова». «Немного болит голова?» Он лишь слегка кивнул. «Так это после операции. Ничего не поделаешь. Правда, мне операции не делали, я не знаю, как это». «Билет», — сказал он. «Билет? Какой билет?» «Мидори билет!» Я не понимал, что к чему, и стоял молча. Он тоже некоторое время умолк, затем сказал. «Прошу!» «Кажется, прошу». Он широко открыл глаза и смотрел мне в лицо. Похоже, хотел мне что-то сообщить, а вот что я даже представить себе не мог. «Но», — сказал он, — «Мидори». «Станция Уэна?» — он кивнул. «Билет, Мидори, прошу, станция Уэна», — обобщил я, но смысла так и не понял. «Может, у него помутился рассудок, и он совсем запутался», — подумал я. Но взгляд его был отчетливее прежнего. Он приподнял свободную от капельницы руку и протянул мне. Похоже, приложил немалое усилие. Рука дрожала на весу. Я встал и пожал эту иссохшую, шершавую руку. Он ответил мне слабым усилием и повторил. «Прошу!» «Можете не переживать. Я побеспокоюсь и о билете, и о Мидоре». Услышав это, он уронил руку и устало закрыл глаза, и, посапывая, заснул. Я проверил, не умер ли он, после чего сходил за кипятком и опять заварил чай. Этот щуплый, умирающий человек был мне чем-то симпатичен. Вскоре вернулась жена соседа и с порога спросила, все ли в порядке. «Все хорошо», — ответил я. Ее муж тоже мирно посапывал во сне. Мидори вернулась в четвертом часу. «Оттянулась в парке», — сказала она. «Как ты и советовал. Ни с кем не разговаривала, проветрила мозги. Ну и как?» «Спасибо, кажется, полегчало. Слабость еще есть, но телу стало намного легче, чем раньше. Кажется, я устала даже сильнее, чем предполагала». Ее отец крепко спал, заняться было нечем. Мы купили в автомате кофе и пошли пить его в комнату с телевизором. Я рассказал Мидоре о событиях в ее отсутствии.